Клодетта открыла дверь перед опешившим Франсисом Фомье. На секунду им открылось его лицо, его настоящее лицо, но он тут же спохватился и напустил на себя обычный, холодный и слегка ироничный вид. — Простите, ради бога, я вас побеспокоил. Вот уж не думал, что у нас гости. Но Сильвен уже знал, что Фомье притворялся. Впрочем, они все здесь неискренни, в том числе и Симона, а он сам. Разве он не играет роль благородного молодого человека, спасшего неосторожную девочку? Клодетта чуть не утонула, — объяснила Анжела Фомье. Господин Мезьер вырвал ее из рук смерти, рискуя собственной жизнью. Говорит, как героиня многосерийной мелодрамы. Наверное, ей вообще нравятся трагедии и сильные страсти. Фомбье наклонил голову. Он был неловок, не сразу протянул Сильвену руку и так невыразительно, бесцветно, бесчувственно произнес слова благодарности, что невольно приходило на ум, а не проклинает ли он в глубине души Сильвена за его вмешательство. Прерывая ставшее невыносимое молчание, Клодетта тихо сказала: «Господин Сильвен Мезьер — известный художник». Фраза прозвучала как упрек в адрес Фомбье. «Ну уж, известный, не преувеличивайте», — отозвался Сильвен. Сам не знаю, почему он встал на сторону Фомбье. Тот слегка улыбнулся. «Очень рад с вами познакомиться», — сказал он. «Будьте как дома». Чуть преувеличенная любезность выдавала не злую насмешку, как дома. Им сильно повезет, этим новичкам, если они сумеют хоть ненадолго забыть, что находятся в гостях у Робера Денизо. Но, может быть, Фомбье имел в виду что-то другое. — Простите, — продолжал он, — мне нужно закончить срочную работу. Потом я к вам присоединюсь. И, повернувшись к жене, ты не слишком утомилась? — Нет, но к обеду спускаться не буду. — Какая жалость, — сказал Фомбье. Он усвоил любимое выражение Денизо. Какая жалость. Может быть, эти слова действительно сами собой срывались с губ в этом странном доме, в котором любуются с дороги прохожие. «Пойдемте теперь в сад», — предложила Клодетта. Сильвен надеялся, что на свежем воздухе он вырвется из-под злых чар. Но он устал, переволновался. Слишком много странных впечатлений и предчувствий свалилось на него в одночасье. Он мрачно шагал между Симоной и Клодеттой, не замечая ни роз, ни тюльпанов, ни разлитого под соснами сладкого аромата. На мгновение ему померещилась за шторами комнаты на втором этаже фигура наблюдающего за ними Франсиса Фомбье. Какой абсурд! Зачем Фомбье следит за их невинной прогулкой? — Извините, что покидаю вас, — произнес он внезапно, — но я должен немного отдохнуть. — Иди, малыш. — Это вполне естественно, — сказала Симона тем самым тоном мамы Клуши, который его всегда безумно раздражал. Едва захлопнув дверь своей комнаты, Сильвен ощутил тишину Мениля, невыносимую тишину, нечто противоположное благодатной тишине природы. Это было не просто отсутствие звуков, а что-то другое — пустота. Так тихо должно быть ночью в музеях и церквях, гнетущая пустота. Это ее хотел Сильвен прогнать в детстве, когда требовал, чтобы ему оставляли у кровати ночник. Ее он победил позже с помощью музыки, суеты, развлечений, и вот теперь он снова вынужден погрузиться в эту головокружительную пустоту, оказаться один на один с самим собой. И ему стало страшно, страшно, как Анжели Фомбье, как Франсису Фомбье, как Клодетте. Он ничком бросился на кровать. Симона покинула его. Он остался один. Впрочем, он всегда был одинок и слаб. Надо было... Да чего же тяжело разобраться в клубке противоречивых чувств. Неужели так трудно быть чистым, простым, счастливым? Что мешало ему пойти отыскать Клодетту и сказать ей? Но как найти слова, чтобы выразить всю подноготную, ничего не исказив? У слов нет таких бесчисленных оттенков, как у красок. Они не в силах передать полутона, светотень, желание, на которое нет сил отважиться, угрызение совести, от которых нет проку. Может сказать ей: «Я неплох и нехорош, я просто трус». Но это как раз и есть одно из тех ничего не значащих, или, наоборот, слишком много значащих слов. «Трус — это не точно, я не трус». «Что с тобой, дорогой?» Симона стояла возле кровати. Сильвен порывисто схватил ее за руку. «Давай уедем, Симона, слышишь? Уедем отсюда!» Она села, погладила его по лбу. «Глупыш, чего ты боишься? Я ведь с тобой, но Клодетта...» «Клодетта — взбалмошная, эгоистическая девушка, не слишком красивая, но и интересная. Мы с ней чудесно поладим, вот увидишь». Раздался сигнал к обеду. Частые удары небольшого колокола, как в монастыре. «И к тому же нас никто не заставляет оставаться здесь надолго», — сказала Симона. Глава четвертая. Приближался июнь, а Сильвен с Симоной все жили в Мениле. Сильвен, подавив отвращение, все-таки согласился взять холсты, кисти и краски Робера Денизо. Писал он в саду или на террасе позади дома, откуда открывался вид на свободно раскинувшиеся на горизонте лиловые леса и ланды с рассеянными по ним гигантскими скалами, гладкими и черными, похожими на туши выброшенных на берег китов. Симона шила, Клодетта составляла букеты, вязала жакет для матери и позировала Сильвену. Госпожа Фомбье после обеда ненадолго спускалась в сад и усаживалась в шезлонг, закутав ноги легким пледом. Дважды в день из Кемпера приезжал в свои симки Фомбье, деловитый, молчаливый, мрачный. Спокойный отдых на первый взгляд. Но Симона не раз слышала, как Сильвен ночью ходит по комнате и разговаривает вполголоса сам с собой. Сильвен замечал, сидя перед холстом, что в глазах Клодетты нет-нет, да и мелькнет смущение, а скулы вдруг зальются румянцем. Клодетта ухаживала за матерью, которой вот уже несколько дней все валилось из рук. Ей постоянно было холодно, хотя градусник показывал 28 градусов в тени. Фомбье оставался непроницаемым, но каждый раз, как жена на его глазах считала капли или разворачивала порошки, ноздри его раздувались, а губы сжимались, удерживая то ли крик боли, то ли проклятие. И мне было скучно, и мне было весело. Они ждали. Тень башенки медленно скользила по газонам, наступал вечер, и они засиживались на террасе.